Трое мужчин. В какой-то момент до госпожи Касахары дошла весть о смерти отца. Это был 1994 год, спустя 2 года после пожара. Касахара, похоже, самоубийство. Заперся в комнате в своем доме, заклеил окна скотчем и принял большую дозу снотворного. Я слышала, рядом с телом лежала какая-то странная кукла. Видимо, у него появились проблемы с психическим здоровьем. Автор, значит, он приобрел новый дом? Касахара. Да, после развода он купил у кого-то домик в городе Итинамия, это в префектуре Айти. Впервые я увидела это место, когда мы приехали на похороны. Большой одноэтажный дом, рядом с входом клумба с цветами. Соседи говорили, незадолго до смерти папа занимался перестройкой. Автор. Перестройкой? Касахара. Да, сама не совсем понимаю, но, кажется, он уменьшал дом, полностью избавлялся от некоторых комнат, по крайней мере, так мне рассказывали. Ах да, с домом папы связан еще один необычный факт. Среди его вещей обнаружилась одна фотография. На ней был мальчик, кушавший амурайсу в одной из комнат дома. Ужасно худенький и с синяками по всему телу. Автор. Синяками? Касахара. На него было жалко смотреть. Я не знал этого мальчика, да и ребенком родственников он не был. Но почему-то его лицо показалось мне знакомым. Потом я вспомнила, что его фотографию показывали по новостям, на руки Мицухаси. Он умер от издевательств со стороны своих родителей. Сейчас, подумав еще раз, я понял. Все и впрямь связано. Курихара. Самоубийство отца Тие Касахары, смерть на руки от издевательств и проникновение журналиста в дом перерождения — все эти события произошли в 1994 году, в этом сомнений нет. Отец госпожи Касахары, дядя и мужчина, буянивший в доме перерождения, все эти три личности — один и тот же человек. Давай объединим три материала и проследим судьбу господина Касахары. Он был ведущим продавцом автомобилей иностранного производства, проживавшим в городе Хосима, префектуры Гифу. У него были жена и 2 детей. Тие Касахара и ее старший брат. Но он не приносил домой денег, гулял ночами напролет и был отвратительным отцом. Однако после пожара в соседском доме он стал замкнутым и мрачным. Вскоре он ушел из дома, оставив заявление о разводе и отступные. Курихара. Впоследствии Касахара переехал в город Итинамия, префектуры Айти, и купил одноэтажный дом на вторичном рынке жилья. К этому времени он, вероятно, уже вступил в Орден Перерождения. Следуя учению секты, он перестроил дом, чтобы сделать его похожим на Дом Перерождения. Он неоднократно приглашал туда семью Мицухаси. То есть он заставлял малыша на руки выполнять духовную практику. Но однажды внезапно появился некий блондин и забрал на руки. Мальчика подвергли жестокому обращению, и он погиб. После этого Касахара ворвался на собрание Ордена Перерождения и прямо обвинил Бога-Матерь. «Мошенница, если ты действительно богиня, то почему мой сын на руки умер? Я убью тебя, я перекрою тебе сердце». Касахара, разъяренный тем, что его выгнали, не удостоив вниманием... Касахара, похоже, самоубийство. Заперся в комнате в своем доме, заклеил окна скотчем и принял большую дозу снотворного. Я слышала, рядом с телом лежала какая-то странная кукла. Видимо, у него появились проблемы с психическим здоровьем. Курихара. Он запер святилище своего дома на ключ и попытался его убить. Почему? Потому что дом символизировал Бога-Матерь. Касахара перестроил свой дом, веря в учение Бога-Матери, и заставлял на руки выполнять практику. Несмотря на это, мальчик скончался. С точки зрения Касахары, Бога-Матерь его предала. Вероятно, он попытался отомстить Бога-Матери, убив дом. Печально, ведь от этого ей было ни жарко, ни холодно. «Если убить дом, то умрет и Бога-Матерь», — Он чувствовал, что его предали, но все равно не переставал верить в учение этой секты. Автор. Но что связывало Косахару и Наруки? Курихара. Чтобы понять это, прежде всего нужно раскрыть правду о пожаре в доме семьи Мацуя. Курихара положил материал девятый, звуки шагов, ведущие к месту убийства, рядом с восьмым материалом. Курихара. Сын супругов Мацуя, Хироки, и дочь супругов Косахара, Тия, оба считают своих отцов виновными. Действительно, в ночь пожара и тот, и другой вели себя странно. В таком случае утверждать, что виновен только один из них, бессмысленно. Мы должны рассматривать возможность причастности обоих к пожару. Автор. Хочешь сказать, они были сообщниками? Курихара. Нет, все не так просто. Вначале сформулируем ключевые моменты, которые нужно выяснить. Что побудило отцов госпожи Косахары и господина Мацуя вести себя так странно? Действительно ли мать господина Мацуя была убита? Если да, то кем? Почему ее тело оказалось в шкафу? Если причиной пожара стал поджог, то кто и зачем его устроил? Воспоминания о девятом материале. Звуки шагов, ведущие к месту убийства. История о пожаре в доме Мацуя глазами Хироки, сына супругов Мацуя. Что думает о пожаре Хироки Мацуя? Мой отец поджег дом, чтобы убить мать. Но почему? В ночь пожара отец вышел из своей комнаты и направился в комнату матери. Спустя 30 минут отец сбежал вниз по лестнице с криком. Отец вручил Хироки 100-йеновую монету и крестик со словами «Вызови пожарных по телефону-автомату, я пойду искать маму, она почему-то не у себя в комнате». Отец вернулся в дом, чтобы спасти мать. Несколько дней спустя их обнаружили мертвыми. Отец лежал посреди лестницы, а мать во встроенном шкафу на втором этаже. Рядом с телом матери была обнаружена канистра с керосином. Полиция пришла к выводу, что мать совершила самоубийство путем самосожжения. Версия Хироки Мацуя. Около 10 часов вечера отец пошел в комнату матери и усыпил ее при помощи снотворного. Затем он вывел Хироки на улицу. Отец снова вернулся в дом, засунул мать в шкаф, расположенный в комнате в японском стиле, и поджег дом. Погиб по пути. Зачем он отнес ее в шкаф? Чтобы иметь оправдание, когда Хироки спросит, почему ты не спас маму. Какое оправдание? Твоя мама была в таком месте, шкафу, ее было очень сложно найти. Начнем со странного поведения господина Косахары. Его дочь Тия рассказывает следующее. Косахара. Мы тогда опять болтали по телефону, по-моему, еще не было и 10 часов. Но почему-то чувствовалось, что что-то не так. У папы дрожал голос, и говорил он не впопад. Что-то он, конечно, отвечал, но диалог из этого не выстраивался. В общем, не шло. Вдруг послышался шум, как будто что-то шуршало, очень странные звуки. Несколько минут мы поболтали ни о чем, а потом папа внезапно сказал: «Ну, теперь спи, спокойной ночи», и резко оборвал разговор. Курихара. Судя по длине нити телефона, Косахара в это время точно был на втором этаже дома Мацуя. Вопрос в том, где именно он находился. Тия Косахара считает, что он был в традиционной японской комнате, но я так не думаю. Автор. Что? Курихара. Прочитай это. Косахара. Иногда, когда я долго не могла уснуть, дверь в мою комнату чуть-чуть приоткрывалась, и в комнату влетал бумажный стаканчик. Я поднимала его, залезала в кровать и прикладывала к уху. Курихара. Когда господин Косахара и его дочь разговаривали по веревочному телефону, дверь всегда лишь чуть-чуть приоткрывалась. Разве это не странно? Курихара. Чтобы соединить кровать Тия Касахары с традиционной японской комнатой дома Мацуэ веревочкой, дверь в комнату Тия пришлось бы открыть полностью. Если бы дверь была лишь приоткрыта, то нитка зацепилась бы, и собеседники не смогли слышать друг друга. То есть в день пожара, а вернее всегда, когда Касахара и его дочь разговаривали по ниточке, Касахара не был ни в своей комнате, ни в японской комнате дома семьи Мацуэ. Автор. Где же он был тогда? Курихара. Судя по планировке, есть только одно место, куда получилось бы протянуть нить телефона, даже если дверь была лишь приоткрыта. Кровать в спальне матери Хироки Мацуэ.